Аманда на секунду замолчала. Они не похожи на акул. Глаза Чейса следили за Максом, резвившимся с морскими львами. «Я вижу», — сказал он. «Для меня эти животные гораздо ближе к людям, чем к акулам. Им нужны внимание и преданность, и друг от друга, и от меня. Они любят, когда им чистят зубы и гладят шерсть. Я взяла их еще сосунками». Макс выскочил на поверхность, засмеялся, а Чейз махнул ему рукой, показывая на стенку бассейна. «Вылезай оттуда!» — скомандовал он. «Ты уже посинел!» «Ну, пап, Макс, морским львам, как и тебе, нужно передохнуть. Ты заставил их как следует поработать!» — поддержала Чейза Аманда. Макс подтянулся на стенку, отец провел рукой по его плечам и спине. «Ты холодный, как лягушонок!» — рассердился он. Мальчик показал на морских львов. Как только он покинул бассейн, животные вскарабкались на камни и устроились на солнышке. «Их зовут Харпо, Чико, Гручо и Зеппо», — сообщил Макс. Примечание. Имена популярных в 30-е и 40-е годы кинокомиков братьев Маркс. «Кто из них кто, я, правда, не знаю, но доктор Мэйси говорит, когда я с ними поближе познакомлюсь, могу выбрать себе одного как личного друга». Чейз почувствовал, что мальчик дрожит под его ладонями, и велел: «Иди прими душ и надень что-нибудь теплое». Макс направился было прочь, потом вернулся и спросил: «А вы разрешите мне поиграть с ними попозже?» «Конечно», — ответила, улыбнувшись, Аманда, — «но только когда я здесь. Тебе нужно освоить сигналы, которые они подают». У скал за бассейном Чейз соорудил времянку. Аманда нырнула внутрь и вернулась с ведром рыбы. «Дамы! Время ленча!» — позвала она, подойдя к краю бассейна. Морские львы соскользнули с камней в воду, нетерпеливо лая подплыли к ней и выстроились в ряд в ожидании. Аманда скормила им по рыбине, потом еще и еще, и когда они получили по 5 полную порцию, почесала каждому голову и за ушами. Она отнесла ведро во времянку, потом обратилась к Чейсу. «Чудесное место! Вы здесь выросли?» «Не на острове. Уотерборо. А где вы учились?» «Да, везде», — ответил Чейз, подумав. «Ну вот, началось». Он минуту колебался, не солгать ли, но поскольку его опыт подсказывал, что ложь имеет свойство расти до тех пор, пока не станет невыносимой, сказал правду. Последним был университет штата Рот-Айленд. «У них неплохо поставлена океанография. Ваша диссертация именно по акулам или вообще по пластиножаберным?» «Нет». Чейз помолчал, потом добавил. «Она пока в процессе. Вы хотите сказать, что у вас нет степени? Вы директор института и без докторской степени?» — удивилась Аманда. «Да, доктор, это верно», — сознался Чейз. «Вы сможете это пережить?» Прежде чем произнести последние слова, он уже почувствовал себя ослом. «Конечно. Я имела в виду... Извините. Просто...» вспыхнула Аманда. Она откинула голову назад и рассмеялась. Сначала Чейз решил, что она смеется над ним, и попытался придумать какую-нибудь словесную оплеуху. Однако он еще ничего не нашел, когда что-то в ее облике подсказало, смеется она не над ним, а над собой. «Вот здорово!» — воскликнула она. «Мне это действительно нравится!» «Что? Я провела 4 года в колледже, 2 года училась на магистра и 5 лет писала докторскую. Я важная персона, моя докторская степень — моя броня. Я могу быть дубиной, индюшкой, дурой, но у меня степень доктора — официальный ярлык моего возвышенного положения». Она снова засмеялась. «А потом я встречаю кого-то без докторской степени, кого и близко быть не может к тем высотам, где нахожусь я. Но он сделал больше, чем я. Он создал целый собственный институт. И какова же моя первая реакция? Невозможно! Нет, положительно я себе нравлюсь!» Они начали подниматься на холм. «Давайте все же перейдем к сути темы», — предложила Аманда. «Если вы когда-нибудь напишете диссертацию, о чем она будет?» «Территориальное перемещение больших белых акул», — ответил Чейз. «Кстати, я вспомнил, здесь уже неделю или две обретается одна белая. Мы за ней следили, собирали информацию, пока не потеряли приемник. Убиты 2 аквалангистов, но мне не кажется, что белая с этим связана. Тем не менее, она здесь». «И вы думаете, что сможете снова ее найти?» «Хочу попробовать, но...» Чейз остановился. «Вы имеете в виду, что хотите найти ее? Большую белую акулу? А как же ваши...» «Мои морские львы соображают насчет белых акул», — заметила Аманда. «По всей Калифорнии полно белых, и мои дамы знают, как им не попадаться. Конечно, я была бы очень рада найти ее. Всегда хотела выполнить исследование по взаимодействию морских хищников, млекопитающих, которые едят млекопитающих, млекопитающих, которые едят рыб, и рыб, которые едят млекопитающих. Я полагал, вы работали исключительно по китам. До сих пор да, но морские львы приносят такие необычные кадры на видеопленке, фиксируют такое примечательное поведение животных, что я не вижу причин не расширить наше исследование». «Не совсем понимаю», — признался Чейз. «Что такое может увидеть морской лев с видеокамерой на спине? Чего не увидит ученый, с лодки или даже батискафа?» «Природу», — просто ответила Аманда. «Природу в действии. Китов, акул, других животных. Все то, что держится в стороне от лодки или батискафа, потому что чувствует в них чуждое, может, даже угрозу. Это большой, непонятный и шумный незваный гость, и если он приближается, поведение животных будет каким угодно, только неестественным. С другой стороны, они совершенно привыкли к морским львам, плавающим рядом с ними, поэтому продолжают заниматься своими делами, кормятся, спариваются и так далее. А мы видим все это на пленке. Кроме того, у батискафа небольшая скорость, он неповоротлив и стоит огромных денег. Морские львы могут следовать за китом, и они дешевые, работают за несколько фунтов кефали. «А как они узнают, что вам требуется от них?» «Тренировка плюс врожденный интеллект. Если говорить об умственном развитии, морские львы не уступают дельфинам и касаткам. Чтобы их обучать, мы сделали полноразмерный макет серого кита, буксируемый подводным аппаратом. Я подаю им с лодки рукой несколько сигналов. Плыви рядом с ним, плыви под ним, плавай вокруг него. Научить их недолго, они хотят учиться». Чейз подумал с минуту, а потом спросил. «А как вы думаете, можно ли научить их снимать что-то, к чему они не привыкли, что-то неестественное, поведение, которое они никогда не видели? Ну, например...» «Эх, если б я знал», — вздохнул Чейз. «Ну, что-то здесь в океане не так. Либо в нашем районе появилось что-то новое, либо кто-то взбесился». Он рассказал Аманде о диком избиении птиц и зверей, а также о тайне, окружавшей смерть братьев Беллами. «Можно попробовать», — ответила Аманда, — «когда мои морские львы освоятся в здешней воде и с горбачами. Но как бы то ни было, моей первостепенной задачей должен быть поиск китов. Я арендовала легкомоторный самолет, начиная с полудня сегодня». «Самолет?» — Чейз присвистнул. «Ну и субсидии вы получаете. За такую кучу денег я бы прицепил крылья и сам полетел». «Субсидия? Да она смешная. 75 тысяч в год, на 3 года. Этого мне хватает на рыбу, остается мелочь». Она колебалась, казалась смущенной, потом продолжила. «В основном я сама свой добрый ангел». «И как же вам это удается?» — поинтересовался Чейз. «А как вы думаете?» «Удачный генофонд. Мой прапрадед был одним из Нейси китобоев. Я иногда думаю, что моя работа — искупление содеянного им. Он предвидел крах промышленности по переработке китового жира задолго до его наступления и вложил все деньги в нефть. С тех пор мы не бедствуем». Она улыбнулась. «Вы сможете это пережить?» «Черт побери!» — засмеялся Чейз. «Уже приходилось». И он рассказал ей о своем браке с Кариной. «Если бы у меня была хоть капля мозгов, я поймал бы ее на слове, и она финансировала бы институт. Но нет, я был слишком горд». «Ерунда. Вы вынесли из брака кое-что получше». «Что же?» «Макса?» «О да, я сейчас только это по-настоящему понял», — признался он. Они достигли домика на вершине холма, где Чейз приготовил жилище для Аманды. Спальня, кухня... И поскольку столовую занимала декомпрессионная камера, еще одна спальня, меблированная как гостиная. «Вы голодны?» — спросил Чейз. «В большом доме можно сделать сэндвичи». «Попозже», — ответила Аманда. «Сначала я хочу показать, какой я вам привезла подарок». «Подарок? Зачем вы...» Родители всегда меня учили не отправляться в гости без полезного в хозяйстве подарка. Сдерживая улыбку, она взяла Чейса за локоть и повела во двор дома, где склон спускался к небольшой бухте. Дно здесь было углублено, чтобы обеспечить подход лодкам с большой осадкой.